Тем не менее, отступать было поздно. Я резко сжал пальцы, пытаясь нащупать то, о чем говорил Дирон. Ого, да тут и впрямь что-то есть. И это что-то до ужаса напоминало смертельное заклинание, бережно спрятанное под глубокими слоями ауры до лучших времен. Видимо, колдун не только хотел заручиться лояльностью юноши, но сделал так, чтобы без проблем избавиться от него в случае опасности. Что же, попробуем извлечь это заклинание. Надеюсь, оно при этом не сработает, унеся сразу две жизни, горе некроманта и жертвы. Руку свело от холода, когда я легонечко погладил подушечками пальцев безобразную черную кляксу, расплывшуюся по ауре юноши. Пятно от прикосновения шевельнулось, словно живое существо, и подтянуло к себе отростки, глубже впиваясь в душу Дирона. Такую гадость нелегко будет удалить. Рвать силой, как до корней сгнивший зуб? Опасно. А вдруг от этого заклинание активируется? Аккуратно вытаскивать по одному щупальцу. Это было бы наилучшим и самым безопасным выходом. Однако на такую кропотливую работу уйдет не менее суток. А у меня нет ни секунды лишней. «Таша, выйди, пожалуйста, в коридор», — попросил я, не поворачиваясь к девушке. «Но...» — слабо запротестовала она. «Это мой брат. Я не хочу, чтобы ты сделал с ним что-то дурное». «Все будет в порядке», — я постарался вложить в голос максимум лживой уверенности. «Просто то, что я сейчас буду делать, может тебе повредить». «А ему?» — не сдавалась девушка. «А ему помочь». Усмехнулся я и тут же продолжил серьезным тоном. «Таша, на твоего брата кто-то установил смертельное заклинание. Если его сейчас не извлечь, то в любой момент оно может сработать». «Врешь!» — выдохнул Дирон, качаясь от слабости. «Надо же! Едва на ногах стоит, а все равно спорить пытается». «Я потребую у тебя извинений», — хмыкнул я. «Как только удалю эту гадость, полагаю, без нее ты начнешь мыслить намного более разумно». За моей спиной тяжело вздохнула Таша. Затем послышались ее шаги и звук закрывающейся двери. «Вот и умничка. Если я сейчас ошибусь, то вполне вероятно, в этой комнате никого не останется в живых. И даже до Таши дотянулись бы отростки чужого колдовства. Так что... без присутствия девушки мне будет намного спокойнее». «А теперь слушай меня внимательно», — негромко сказал я, обращаясь к Дирону. «У тебя над сердцем кто-то расположил окукленное паучье заклинание. Вряд ли ты слышал о таком, поэтому поясню. Это очень древняя и страшная магия. Не думал я, что мне когда-нибудь доведется встретиться с ней вновь. Жертва, в данном случае ты, может годами жить с этой дрянью и даже не догадываться о ней. Единственное, несчастный станет беспрекословно выполнять любую волю своего хозяина, будучи абсолютно уверенным, что делает это самостоятельно. Когда нужда в подобных действиях отпадает, колдун активизирует заклинание и уничтожает ненужного более помощника. При этом заклинание вгрызаться в сердце жертвы и в один миг выпивает из него все соки. Колдуну остается только забрать насосавшегося чужой жизненной энергией магического паука и использовать его содержимое по своему усмотрению. «Почему паук?» — едва не задыхаясь, поинтересовался Дирон. «Потому что пауки никогда не пожирают свою добычу сразу», — пожал я плечами. «Они сначала вводят медленно действующий яд, накачивают жертву пищеварительными соками и дожидаются, когда обед переварится без их участия. А потом приходят и выпивают все до дна». Дирон вздрогнул от отвращения, так стремительно побледнев, что я испугался. Не собирается ли он упасть в обморок? Однако юноша удержался на грани небытия, заслужив тем самым еще одну порцию моего уважения. «Пожалуй, хватит разговоров. иначе в самом деле угроблю мальчишку. Ему еще повезло, что некогда я уже встречался с подобной магией. Правда, тогда мне не удалось спасти жертву. Надеюсь, в этот раз все пройдет удачнее. Я ласково провел пальцем вокруг сгустка чужой магии, заставляя его принять сферическую форму. Щупальца беспорядочно дергались, но все же послушно убирались с дороги, втягиваясь в основную массу энергии. Хорошо. Теперь добавим немного огня. Я боялся, что Дирон закричит от боли, когда раскаленная линия прошлась по его ауре, заключая смертельное заклинание в подобии пышущего жаром кокона. Но юноша сдержался, лишь ухватился рукой за мой локоть, пытаясь удержаться на ногах. Да, мое упущение. Надо было прежде уложить Дирона хотя бы на пол, но сейчас уже поздно об этом думать. Если все закончится благополучно, то синяки от падения покажутся смешной платой за полученное освобождение. — Следующий раз предупреждай, когда будешь так делать, — сравнявшись цветом лица с могильной землей, шепнул Дирон. Я кивнул в знак согласия. Впрочем, вряд ли юноша это заметил. В его широко раскрытых глазах ничего не отражалось. Надеюсь, он выдержит. Прямо-таки обязан выдержать, чтобы хоть немного помочь мне в этом деле. После этого я сосредоточил все свое внимание на стоящей передо мной задаче. Осталась самая быстрая и в то же время самая трудная часть работы — подцепить заклинание и вырвать его с корнем из ауры, а потом быстро заштопать получившуюся огромную дырку, пока из нее не вытекла вся жизненная сила юноши. В прошлый раз именно на этом этапе я и потерпел неудачу. Просто не успел. Будем надеяться, теперь все закончится не так трагично. Дирон тихонько ойкнул, когда я поддел ногтем сферу. «Ничего, мальчик, мне сейчас больнее, поскольку приходится терпеть огненные укусы собственного заклинания. А вот теперь, Вулдиз, внимание!» В следующий миг произошло сразу два события. Во-первых, я наконец-то вырвал черную дрянь из души Дирона. На воздухе оно мигом съежилось и лопнуло с протяжным противным свистом. Но мне было не до этого. Юноша начал падать, однако я не сделал ни малейшей попытки его поддержать. Секунда растянулась в череду мучительно длинных мгновений. Я обе свои ладони распростер над страшной, зияющей раной в ауре, щедро делясь с Дироном собственной силой. «Не смей умирать, упрямец! Нам еще дуэль предстоит!» Когда время вновь свернулось в тугую спираль и набрало свой привычный ход, Дирон как раз коснулся пола. К моему удивлению, почти бесшумно. Наверное, падение смягчил толстый ковер с пушистым ворсом.